по длинному коридору к двери в лабораторию. Мэрия легко открыла ее и снова оказалась в этой ужасной комнате, которую она так хорошо запомнила. Там было довольно светло. За прозрачной дверцей печи еще горело зеленое пламя, наполняя длинную комнату фосфорицирующими вспышками света, то там, то сям отражающимися в блестящих поверхностях колб и пробирок. Часы тикали, они не били, но шли с противной коротенькой песенкой. Раз, два, три, четыре, мыши дернули за гири. Мэри не обращала на них внимания. Она тщательно закрыла дверь и на цыпочках прошла мимо учительского стола к массивной запертой двери в кладовую. Книга была уже открыта на заклинание, отпирающем замки. Мэри взялась рукой, в которой был еще зажат летящий в ночи, за бронзового морского конька, служившего ручкой, и прошептала заклинание. Огромная дверь бесшумно отворилась, потом широко распахнулась, как будто приглашая ее войти. Внутри еще горела желтым светом лампа. Немного дальше, в полумраке, посверкивали прутья решеток, а за ними глаза. Все глаза были широко распахнуты, все уставились на нее. «Тип!» — прошептала Мэри. «Тип, ты где?» Никакого ответа, только шуршание, слабое бормотание, всхлипывающие звуки, которые издавали все эти странные бесформенные твари, приникшие к решеткам клеток, все, чьи глаза умоляюще уставились на нее, а маленькие лапки царапали прутья решеток. «Тип!» Если тип даже здесь, может ли он издавать звуки? Она понеслась вдоль клеток, пытаясь что-нибудь разглядеть в слабом свете, зовя безнадежно тихим шепотом. «Тип! Тип! Тип!» Белка просунула лапу сквозь прутья и схватила ее за рукав. Она остановилась. «Тип, это ты?» Из следующей клетки высунулась лапка ежика и настойчиво теребила ее, а из клетки наверху какая-то когтистая лапа попыталась коснуться ее волос. Мэри даже не испугалась. Она отвернулась от клетки у стены, снова вынула свой фонарик и стала обходить поперечные ряды. «Тип, тип, если ты здесь, издай хоть звук. Попытайся, тип, попытайся мяукнуть. Остался ли еще у тебя голос?» Но ей ответили разом все создания, все они были в отчаянии. Из каждой клетки раздались тонкие, едва слышные голоса, как будто кролики, крысы, белки, ящерки, ежи и лягушки пытались мяукать на разные голоса. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Мэри чуть не плача заткнула уши пальцами. «Попытайтесь понять! Я не могу открыть все замки, это займет много часов. А даже если я это сделаю, как вы выберетесь? Вы такие маленькие, у вас теперь чужие ноги и крылья. Пожалуйста, ну, пожалуйста, помолчите и дайте мне найти Тиба!» Но они не обращали на ее слова никакого внимания. Глаза умоляли ее, лапы тихонько скреблись о решетке, а маленькие глотки квакали, мяукали, всхлипывали и плакали. А потом внезапно наступила тишина. Тут и Мэри услышала то, что слышали они. Шаги в коридоре по направлению к двери лаборатории. Глава 10. Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок. Это были две пары шагов, и одна из них принадлежала мадам Маблхук. Мэри слышала, как она говорит, а мужской голос отвечает. Она подбежала к двери в кладовую и замерла, прислушиваясь. Может быть, они не зайдут сюда, может быть, голоса пройдут мимо двери в лабораторию. Но они остановились прямо перед ней. «Самый успешный эксперимент, доктор Ди», — произнесла мадам. «Самое ценное напоследок. Я думаю, мы уже можем сами себя поздравить». Ручка двери повернулась. Мэри юркнула назад в кладовую и захлопнула за собой массивную дверь. Она закрылась тихо, только воздух прошелестел. Теперь Мэри ничего не было страшно. Все существа вокруг нее молчали, стараясь даже легонько не задеть лапой о пол клетки. Слышно было только их тихое, учащенное дыхание. Воздух был неподвижен, Мэри слышала звук своего сердца, оно стучало так, как будто кто-то громко топал. Они говорили об эксперименте. Может, им что-то было нужно в лаборатории, может, они не войдут сюда. Она услышала, как тихо звякивает, открываясь замок кладовой. Когда мадам Маблхук и доктор Ди вошли в кладовую, Мэри была уже в противоположном конце, скрючившись в темноте за последним рядом клеток. «Вот тут», — донеслись до нее слова мадам, — «все закончится, я полагаю, еще сегодня. Может быть, продолжим завтра?» «Конечно», — сказал доктор Ди. «Могу признаться, это заставляет меня по-настоящему взяться за работу. Вы согласны со мной, что он еще более трудный объект, чем серый?» «Безусловно, но так замечательно проверить результаты еще на одном, и так скоро...» Раздался звук, как будто что-то поставили. «Тут, совсем другой, не правда ли? Не думаю, что его сейчас можно узнать, даже если она решит этим заняться». «Можно сказать, ночью все кошки серы», — рассмеялся доктор Ди. «Ага, он очнулся, все в порядке. Признаюсь вам, дорогая мадам, в какой-то момент я подумал, что, может, я приготовил слишком сильную микстуру. Осмелюсь сказать, что мы, вероятно, близки к открытию одной из классических формул. Однако я предлагаю оставить это создание в лабораторной клетке на ночь, пока... Ах, какой гадкий!» Что-то зашипело, но это была не кошка, похожая на змею, подумала Мэри. Мадам Мамблхук рассмеялась, а доктор Ди сказал самодовольно: «Он научится. А теперь, дорогая мадам, я бы пошел по своим делам. Сначала зайдем ко мне в кабинет», — предложила мадам Мамблхук. «Это по дороге. Какая сегодня ужасная ночь, судя по тому, как воет ветер. Ваша метла легка в управлении?» «Конечно, прямо в стойло и никогда не свернет ни влево, ни вправо. Она знает свою дорогу», — сказал доктор Ди и добавил: «Только после вас, мадам». Они вышли, Мэри снова смогла дышать. Ей показалось, что все существа в клетках тоже в первый раз выдохнули. Огромная дверь плавно закрылась, снова воцарилось молчание. Она на цыпочках подкралась к освещенному месту, чтобы посмотреть,